Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Самый напряженный момент нашей истории. Уже побег был готов. И уже я его начал, доверяя своему товарищу по камере Бумону. Но он предал меня. Позвал на помощь. Правда, никто этого не услышал. Я дважды ударил железным брусом этого негодяя, и когда я понял, что можно бежать, ибо часовые ничего не слышали, я понял также, что мне нельзя оставлять этого Бумона в живых. И я не смел зажечь свет и ощупью шарил в темноте, пока не наткнулся на что-то мокрое. Это была его голова. Я занес тяжелый железный брус, но было нечто такое, друзья мои, что помешало мне опустить его. В полубое я убивал много людей, людей честных и к тому же не причинивших мне никакого зла. И вот передо мной лежал негодяй. Мерзкое создание, недостойное жить на земле, пытавшееся сделать великую подлость по отношению ко мне, и все же я не мог заставить себя размозжить ему череп. Так может поступить испанский разбойник или какой-нибудь сан-кюлот из Фубур Сент-Антуан, но не солдат и благородный человек вроде меня. Однако тяжелое дыхание Бумона внушило мне надежду, что он не так-то скоро придет в чувство. Поэтому я заткнул ему рот кляпом, разорвал одеяло на полосы и привязал его к койке. Теперь вряд ли он сможет освободиться раньше следующего обхода тюремщика. Но передо мной возникла новая трудность. Вы помните ведь, что я рассчитывал на его рост, чтобы перебраться через стену. Я готов был сесть и заплакать от отчаяния. Но меня поддержала мысль моей матушки. И об императоре. «Мужайся», — сказал я себе. «Для всякого другого это было бы катастрофой, но не так-то легко одолеть Этьена Жерара». Я принялся за работу. Взяв простыни, свою и Бумона, я разорвал их на полосы, сплел отличный канат и привязал его к середине железного бруса, который был больше фута длиной. Затем я спустился во двор. Дождь лил, как из ведра, ветер завывал еще громче прежнего. Я двигался вдоль тюремной стены, где тьма была чернее пикового туза, и не мог различить даже собственной руки. Я знал, что если не наткнусь на часового, то мне нечего его бояться. Дойдя до стены, огораживающей двор, я закинул вверх свой брус, и к радости моей он сразу же застрял между железными шипами. Я вскарабкался по канату, тащил его наверх и спрыгнул с другой стороны стены. Потом забрался на вторую стену, но, сидя верхом на ней между двумя шипами, я вдруг заметил, что в темноте внизу что-то блеснуло. Это был штык часового, блестевший так близко от меня. Вторая стена была гораздо ниже первой, что, наклонясь, я мог бы отвинтить его от дула. Часовой, стараясь согреться, прижался спиной к стене и мурлыкал себе под нос песенку, не подозревая о том, что в нескольких футах от него отчаянный беглец готов поразить его в сердце его же собственным штыком. Я уже приготовился к прыжку, но тут часовой, ругнувшись, вскинул ружье на плечо, и я услышал, как зачавкала грязь у него под ногами. Он пошел в обход. Я соскользнул с каната и, оставив его на стене, помчался, что было духу по пустоши. Боже, как я бежал! Ветер бил мне в лицо и гудел в ноздрях, дождь барабанил по моей спине и свистом отдавался в ушах. Я падал в колдобины, я натыкался на кусты, я продирался сквозь колючую ежевику. Я задыхался, я был исцарапан до крови, язык мой пересох, ноги налились свинцом, сердце стучало, как барабан. И я все же бежал и бежал. Однако я не терял головы, друзья. У меня была определенная цель. Наши беглецы всегда направлялись к побережью. Я же решил бежать вглубь страны, хотя говорил Бомону совсем иное. Я убегу на север, а они будут искать меня на юге. Вы, наверное, спросите, друзья мои, как я мог ориентироваться в такую темную ночь? А я отвечу. По ветру. Еще в тюрьме я заметил, что ветер дует с севера, и раз он бил мне в лицо, значит, я держался верного направления. Так я бежал, пока впереди вдруг не показались два желтых огонька. Я на мгновение остановился, не зная, как быть дальше. На мне, как вы помните, был гусарский мундир, и в первую очередь мне представлялось необходимым раздобыть другую одежду, которая не выдавала бы меня с головой. Если это светились окна деревенского дома, то вполне вероятно, что там я могу найти то, что мне нужно. Я пошел прямо на огоньки, сокрушаясь, что оставил на стене свой железный брус, ибо решил драться насмерть, если меня схватят опять. А мы с вами прервемся, друзья мои, и до понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.